Глава 3. Май 2025 год. Борис Неволин. Он очень хорошо помнил тот день, когда они познакомились с Олей Караваевой. Это было лет 7 тому назад. Они ехали вместе в одном купе из Волгограда в Москву. У него была температура, ему было так плохо, что он думал, что вообще не доедет до дома. В купе их было двое, и он сквозь туман, видя перед собой девушку, думал о том, что как же это нехорошо, что он ее сейчас заразит, и что когда она вернется домой, то будет так же мучиться, температурить и страдать от боли в горле. Оля, между тем, развела такую бурную деятельность, раздобыла где-то и антибиотики, и сироп от кашля, и таблетки от першения в горле, и даже шерстяной шарф у кого-то выпросила или купила, чтобы обмотать им горло. Когда ему было холодно, его знобило, и он никак не мог согреться, она подкладывала ему под ноги пластиковые бутылки с горячей водой, укутывала одеялами. А когда жар спал, и он взмок, она спокойно, безо всякого стеснения, как если бы он был пациентом, а она доктором, сняла с него все, даже мокрое белье, переодев его во все сухое, в свою чистую футболку и спортивные штаны, надела свои мягкие красные носочки, а сама до конца пути была в неудобной узкой юбке и шерстяной кофточке. Дело было поздней осенью, в ноябре, когда на улице жуткий холод, а то и мороз, а в купе жара, и пассажирам хочется раздеться до нижнего белья, сбросить с себя слои теплой одежды. Если бы не больной сосед по купе, Оля тоже сняла бы с себя теплую одежду, переодевшись во все легкое и удобное. Но так уж случилось, что, надев на него свою одежду, она, по сути, с ней и распрощалась. Разве ей пришло бы в голову, что выздоровевший Борис, не без труда разыскавший ее, приедет к ней на работу, чтобы поблагодарить ее и вернуть одежду? Надо было видеть выражение ее лица, когда ее позвали в коридор со словами «Ольга Владимировна, там к вам пришли», и она увидела Бориса. «Это вы? Серьезно? Ну как вы меня нашли?» Она выглядела прекрасно. В стенах музыкальной школы, где отовсюду доносились звуки фортепиано, аккордеона и других музыкальных инструментов, а за стеной распевался детский хор, преподаватель музыки, пианистка просто обязана была выглядеть нарядно, воздушно, романтично. На Оле была темная юбка и полупрозрачная гофрированная белая блузка, украшенная крохотными черными пуговками-горошинками. Волосы ее были красиво уложены на затылке. «Борис, пройдемте сюда!» И она пригласила его войти в ее маленький класс, в котором едва помещались два фортепиано, стул да маленький шкафчик с нотами. На подоконнике стояла ваза с цветами. В классе пахло духами. Она обрадовалась, это он понял. Но не столько, возможно, его приходу, сколько тому, что он здоров. Окажись на его месте кто-то другой, она радовалась бы так же. «Здесь одежда, я постирал и даже погладил», — сказал он и сразу понял, что выглядит глупо, потому сразу смутился. «Даже носки». Этой фразой он словно поставил большую кляксу, до того она прозвучала нелепо. Она расхохоталась. «Понимаю, ситуация дурацкая, да и одежда вам это ни к чему, но я хотел поблагодарить вас. Словами тут не отделаешься, поэтому я приглашаю вас сегодня на ужин. Но не в ресторан, а к себе домой. Я неплохо готовлю. Вы не переживайте, все будет чинно и благородно». Теперь он и сам рассмеялся. «Мы же с вами в поезде практически породнились. Мало кто видел меня до такой степени раздетым. Ну так как, согласны?» Она кивнула. Он заехал за ней в половине шестого и привез к себе. В прихожей помог снять плащ, сказал, что разуваться не стоит, что пусть останется в своих туфельках, на что она возразила. «Борис, у вас так чисто, я лучше разуюсь. Надеюсь, у вас есть тапки для гостей?» Да, она была такая легкая и приятная в общении. Возможно, она могла бы стать его женой, причем хорошей, заботливой и верной. Но вот как к женщине он к ней почему-то не испытывал чувств, хотя понимал, насколько она хороша и привлекательна, даже восхищался ею. Возможно, виной этому была их дорожная история, определенного рода физиологические подробности, сопутствующие вынужденным обстоятельствам, когда им, совершенно чужим людям, пришлось перейти какие-то грани, которые хоть и сблизили их душевно, но уничтожили в зародыше возможную любовь. Для него Оля была просто близким другом, но не более. Причем настолько близким, что он мог доверить ей какие-то свои мысли, чувства, спросить совета, поделиться наболевшим и просто поплакаться в жилетку. К счастью, и Оля тоже не страдала от отсутствия его внимания к ней как к женщине, словно изначально все поняла и, возможно, тоже не реагировала на него как на мужчину. Им было хорошо вместе, комфортно, и Борис ценил то, что они имеют. Эта девушка, с которой ты спишь и с которой тебя связывают совершенно другие отношения, может в любой момент уйти, бросить тебя, а еще предать, обмануть, приревновать, потребовать жениться или, наоборот, развестись. А вот девушка-подруга, с которой тебя связывают душевные чувства и связь ваших сердец, возможно, даже более крепкая – и которая наверняка знает тебя куда лучше остального твоего окружения, никуда от тебя не денется. Она всегда рядом, к ней можно приехать в любое время дня и ночи или пригласить к себе, не переживая за последствия. Можно встретиться в ресторане и излить душу за ужином, а заодно и выслушать какие-то и ее наболевшие вопросы». О ней можно позаботиться, помочь, зная при этом, что ваши чувства друг к другу чистые, просто кристальные. Она твой друг, которому можно доверять, и Борис этим очень дорожил. Но так уж получилось, что за помощью чаще всего к Оле обращался Борис. Он мужчина, преуспевающий бизнесмен, вся жизнь которого плотно связана с метизами и крепежами. Мужчина с деньгами и возможностями порой чувствовал себя слабым, когда дело касалось его общения с подчиненными. И когда просто не знал, как ему поступить с тем или иным человеком, как разрулить ситуацию, чтобы погасить конфликт, он звонил Оле. Обычно это происходило поздно вечером, перед сном. Они могли разговаривать часами. Под убаюкивающий голос своей подруги он, уже успокоенный и знающий, как ему поступить, наполнялся счастьем. Когда он купил новую квартиру, Оля была просто незаменима в плане советов. Нет, она не была дизайнером и ничего как будто в этом не смыслила, но могла подсказать какие-то такие детали, фишки, которые делали квартиру настоящим домом, теплым и уютным. Борис и не собирался приглашать дизайнера, чтобы превратить свою голую трешку в модное жилище. Они вместе с Олей ездили выбирать мебели, занавески, какие-то мелочи. Она, простая учительница музыки, неискушенная в том, что считается роскошью, просто помогала ему выбирать то, что, по ее мнению, украсит его дом и сделает по-настоящему комфортным. Она никогда не просила у него денег, жила без долгов, но вполне достойно. Зарабатывала, помимо основной работы в музыкальной школе, еще и частными уроками. Кроме того, ей по наследству осталась двушка в газетном переулке, но в которую она так и не перебралась, решив, что сдавать куда выгоднее. Оно и понятно. С нее она имела 200 тысяч в месяц. Оля жила на Селигерской в Бескудниковском переулке, в двухкомнатной квартире, и чувствовала там себя прекрасно. Так, во всяком случае, она говорила. Получалось, что никаких финансовых проблем у нее никогда не было. Да, она много работала, но умела и отдыхать. В отпуск постоянно куда-то ездила, то в Армению, где очень нравилось, то в Грузию, то на Байкал, то в теплые края, и зачастую проводила отпуск в компании своих подруг. Когда же в ее жизни появлялся мужчина, они с Борисом встречались уже реже, но так уж сложилось, что мужчины рядом с Олей никогда не задерживались, и она, к счастью, с легкостью безболезненно с ними прощалась. Причины были разные. Оля откровенно рассказывала о своих чувствах и разочарованиях Борису. В основном мужчины пытались использовать Олю как москвичку. Сначала заглядывались на нее саму, а потом уже и на ее квартиру, просились прописать, пожить у нее какое-то время и все в таком духе. Но она никого из своих мужчин не любила, это Борис знал точно. Может, и пыталась на первых порах влюбиться, но потом, когда человек показывал свое истинное лицо, тотчас рвала с ним. А Борис почему-то всегда радовался, когда Оля объявляла о своем очередном разрыве. Переживал, но радовался, что она снова одна, что ей никто и ничто не грозит. Всегда, когда она начинала только рассказывать о каких-то неблаговидных поступках своего очередного жениха, Борис предлагал сразу начистить морду, как если бы он на самом деле был способен на это. И тогда они вместе хохотали над его предложением. Несвойственно было Оле использовать какие-то женские штучки, какими она, женщина, помимо основного своего любовного предназначения, могла бы привлечь его к себе. Она не приносила ему пироги или салаты в контейнерах, хотя хорошо готовила и могла не столько даже продемонстрировать ему это, когда он был у нее в гостях, сколько просто накормить. Она не стремилась его удивить, поразить, и чаще всего при встрече она выглядела совсем не так, как на работе, где поддерживала свой нарядный дресс-код, отдавая предпочтение джинсам, милым кофточкам или свитерам. Макияж был всегда скромным, незаметным. У Оли была хорошая белая кожа, и, по мнению Бориса, дилетанта в этих вопросах, ей косметика-то была не нужна. Конечно, они дарили друг другу подарки, но скорее символичные или, наоборот, функциональные, которые могли бы пригодиться вот прямо сейчас. Так Борис дарил Оле разные гаджеты, дорогие книги по искусству или мемуары известных людей, также из мира искусства или культуры. Однажды повелся на рекламу и купил ей очень удобную итальянскую подушку, которой она страшно обрадовалась. Оля же подарила ему однажды на Рождество пушистый плед из новозеландской шерсти. Как и у каждого нормального человека, у них было свое хобби, в частности, приносящие радость и наслаждение маленькие коллекции симпатичных вещиц. Не сказать, что их собирали активно или придавали им какую-то серьезность или ценность, но деньги на это тратились с удовольствием. Так Оля собирала маленьких сувенирных уточек – фарфоровых, деревянных, керамических, стеклянных и даже текстильных, а Борис – птичек-соек, но исключительно фарфоровых. Как-то в детстве на даче он увидел пару прекрасных птиц на ветках яблони с голубой спинкой, ярко-синим гребешком, черным ожерельем, сине-белым узором на крыльях и черно-синим полосатым хвостом. Чудо, что за птицы! Мама сказала, что это сойки. И так они ему понравились, что он начал про них читать и обрадовался, когда узнал, что сойки приносят удачу. «Сойка прилетела к вам домой, примета к хорошим новостям и переменам в жизни. И сама птичка, и встретившееся вам ее перо — все к удаче и радости». Однажды еще мальчиком, увидев на блошином рынке маленькую голубую фарфоровую сойку у какого-то старика, разложившего разную стеклянную мелочь внутри желтой пасти раскрытого чемодана, Боря отдал за нее все деньги из конверта, что родители поручили ему отнести друзьям вернуть долг. Отец, узнав об этом, был сильно рассержен, назвал Борю человеком безответственным и несерьезным, которому ничего нельзя поручить. А мама поняла сына, успокоила отца и сказала, что сама занесет деньги друзьям, заметив при этом, что деньги — это не самое главное в жизни. Вот как раз эта фарфоровая сойка и положила начало будущей коллекции. Конечно, многие птички были куплены в магазинах и стоили дешево. Несколько птичек купила ему мама, Одну дорогую бабушка, случайно увидев ее на одном из антикварных сайтов, где паслась в поисках старинных украшений и она сама. Когда в его взрослой жизни появилась Оля, несколько птичек подарила ему и она. Он понятия не имел, сколько они стоят, и даже погуглив по фото, не всегда мог это понять, поскольку разброс цен на одну и ту же птичку, наверняка имелись и копии, был велик. Но в том, что Оля, увидев понравившуюся ей сойку, с легкостью отдала бы за нее немалые деньги, он не сомневался и переживал за это. Сколько раз говорил ей, что не может принять от нее статуэтку, что это дорого, на что она отвечала, что, мол, птичка стоит сущие копейки, так что не парься. К своему стыду, только купив дом, он первым делом возил туда своих друзей-мужчин, чтобы под водочку и шашлычок расслабиться, отдохнуть. Перед тем, как пригласить туда Олю, он хотел устранить какие-то недоделки, полностью отремонтировать комнату, которая считалась бы Олиной, и где она могла бы проживать столько, сколько ей бы захотелось. Все-таки рядом лес, речка, а она так любит, любила природу, но не успел. Борис курил возле окна на кухне, вспоминая Олю. Память подарила ему целый визуальный ряд, почти кино с ее участием. И везде, во всех своих воспоминаниях, она была улыбчива, счастлива. Она никогда не ныла, даже когда ей было плохо. Просто сухо докладывала «так, мол, и так», снова директриса достала или что-нибудь в таком духе. «Знаешь, Боря, рядом с тобой все мои проблемы кажутся такими мелкими. Ты меня прямо заряжаешь энергией и позитивом». То же самое он мог бы сказать и ей. А сколько раз она признавалась ему, что абсолютно счастлива, что здорова, занимается любимым делом, у нее есть дом, и он, Борис. Когда у него появлялась девушка, Оля исчезала, не звонила и не приезжала. «Не хочу», — говорила, — «чтобы твоя подружка тебя ревновала, чтобы переживала. Ни к чему это. Захочешь меня увидеть — приезжай сам». Или просто позвони, но только когда ее нет рядом. «Ревность — это...» — любила она повторять. «Такое болезненное, жгучее чувство, от него можно и умереть». И она умерла. Но не от ревности, а от рук какого-то подонка, убийцы. И наверняка случайно. Ее точно с кем-то перепутали. И Борис заплакал.